Ната. Как-то маме послышались тяжелые вздохи нашей умершей бабушки, точно как она стонала при жизни. На следующий день мама узнала, что ее могилу разворовали и унесли ограду. Еще случай был. На следующий день после смерти папы я стояла возле стола. Рядом со столом был диван, и на нем спала сестра. Как она мне рассказывала, она открыла глаза и увидела рядом со мной папу. Утверждает, что онемела и не могла ничего произнести.